Глава 28. Балмашевский. На место Авдеева был назначен Сергей Тимофеевич Балмашевский. Это был высокий, худощавый молодой человек с несколько впалой грудью и слегка сутулый. Лицо у него было приятное, с доброй улыбкой на тонких губах. Но его портили глаза, близорукие, с красными пропухшими веками. Говорили, что он страшно много работал, отчего спина у него согнулась, грудь впала, а на веках образовались ячмени. Да так и не сходят. На одном из первых уроков он заставил меня читать песнь о вещем Олеге. «Ковши круговые, запенясь, шипят». На тризне плачевной Олега. Князь Игорь и Ольга на холме сидят. Дружина пирует у брега. Когда я прочел предпоследний стих, новый учитель перебил меня. На холме сидят. Нужно читать на холме. Я с недоумением взглянул на него. «Размер не выйдет», — сказал я. «Нужно читать на холме», — упрямо повторил он. Из-за кафедры на меня глядело добродушное лицо с несколько деревянным выражением и припухшими веками. «Вечный труженик, а мастер никогда». Быстро, точно кем-то подсказанный, промелькнул у меня в голове отзыв Петра Великого о Тредьяковском. Блеска у него не было. Новые для нас мысли, неожиданные, яркие, то и дело вспыхивавшие на уроках Авдеева, погасли. Балмашевский добросовестно объяснял, такое-то произведение разделяется на столько-то частей. В части первой, или вступлении, говорится о таком-то предмете. При этом автор прибегает к такому-то удачному сравнению. Словесность стала опять только отдельным предметом. Лучи, которые она еще так недавно кидала во все стороны, исчезли. Центра для наших чувств и мыслей в Ровенской реальной гимназии опять не было. И опять над голосами среднего регистра резко выделялись выкрикивания желто-красного попугая. Вскоре, однако, случился эпизод, поднявший в наших глазах нового словесника. Гаврила Жданов, после отъезда Авдеева, поступивший таки в гимназию, часто приходил ко мне и, лежа долгими зимними сумерками на постели в темной комнате, мы вели с ним тихие беседы. Порой он заводил в полголоса те самые песни, которые пел с Авдеевым. В темноте звучал один только басок, но в моем воображении над ним вился и звенел бархатный баритон, так свободно взлетавший на высокие ноты. И сумерки наполнялись ощутительными видениями. Однажды у нас исключили двух или трех бедняков за невзнос платы. Мы с Гаврилой беспечно шли в гимназию, когда навстречу нам попался один из исключенных, отосланный домой. На наш вопрос, почему он идет из гимназии не в урочное время, он угрюмо отвернулся. На глазах у него были слезы. В тот же день после уроков Гаврила явился ко мне, и по общем обсуждении мы выработали некий план. Решили обложить данью ежедневное потребление пирожков в большую перемену. Сделав приблизительный подсчет, мы нашли, что при известном фискальной энергии нужную сумму можно собрать довольно быстро. Я составил нечто вроде краткого воззвания, которое мы с Гаврилой переписали в нескольких экземплярах и пустили по классам. Воззвание имело успех. И на следующий же день Гаврила во время большой перемены самым серьезным образом расположился на крыльце гимназии рядом с еврейкой Сурой и другими продавцами пирожков, колбас и яблок, и при каждой покупке предъявлял требования. «Два пирожка, давай копейку. У тебя что? Колбаса на 3 копейки? Тоже копейку». Дело пошло. Некоторые откупались за несколько дней, и мы подумывали уже о том, чтобы завести и записи, и бухгалтерию, как наши финансовые операции были замечены надзирателем Детяткевичем. «Это что такое? Что вы делаете?» Чувствуя свою правоту, мы откровенно изложили свой план и его цели. Дидонус, несколько озадаченный, тотчас же поковылял к директору. Долгоногого в то время уже не было. Его перевели вскоре после Авдеева. И директором был назначен Степан Яковлевич. Через несколько минут Дидонус вернулся оживленный, торжествующий и злорадный. Узнав от директора, что мы совершили нечто в высокой степени предосудительное, он радостно повлек нас в учительскую, расталкивая шумную толпу гимназистов. Степан Яковлевич, откинувшись на стуле, измерил нас обоих взглядом и, подержав с полминуты под угрозой вспышки, заговорил низким, хрипловатым голосом. «Вы что это затеяли? Прокламации какие-то? Тайные, незаконные сборы?» «Мы, Степан Яковлевич», – начал было изумленный Гаврила, но директор кинул на него суровый взгляд и сказал: «Молчать! Я говорю, тайные сборы, потому что вы о них ничего не сказали мне, вашему директору. Я говорю, незаконные, потому…» Он выпрямился на стуле и продолжал торжественно, что налоги устанавливаются только Государственным советом. Знаете ли вы, что если бы я дал официальный ход этому делу, то вы не только были бы исключены из гимназии, но и отданы под суд? Красивые глаза Гаврилы застыли в выражении величайшего, почти сверхъестественного изумления. Я тоже был удивлен таким неожиданным освещением нашей затеи, хотя чувствовал, что законодательные права Государственного совета тут ни при чем. В это время взгляд мой случайно упал на фигуру Балмашевского. Он подошел в самом начале разговора и теперь, стоя у стола, перелистывал журнал. На его тонких губах играла легкая улыбка. Глаза были, как всегда, занавешены тяжелыми припухшими веками. Но я ясно прочел выражение его лица, сочувственную поддержку и одобрение. Степан Яковлевич спустил тон и сказал: «Пока ступайте в класс». В тот же день, при выходе из гимназии, меня окликнул Балмашевский и сказал, улыбаясь, что досталось. «Ну, ничего. Никаких последствий из этого, разумеется, не будет. Но вы, господа, действительно принялись не так. Зайдите сегодня ко мне с Ждановым». В тот же вечер мы зашли с Гаврилой в холостую квартирку учителя. Он принял нас приветливо и просто изложил свой план. «Мы соберем факты и случаи крайней нужды в среде наших товарищей и изложим их в форме записки в совет. Он подаст ее от себя, а учителя выработают устав общества вспомоществования учащимся города Ровно». Вышли мы от него тронутые и с чувством благодарности. «Не Авдеев, а малый все-таки славный», — сказал на улице мой приятель. «И знаешь, он тоже недурно поет. Я слышал на именинах у Тыса». Записку мы составили. Мне далось очень трудно это первое произведение в деловом стиле, и Балмашевскому пришлось исправлять его. Молодые учителя поддержали доклад, и проект устава был отослан в министерство. А пока сделали единовременный сбор и уплатили за исключенных. Вследствие обычной волокиты устав был утвержден только года через три, когда ни нас с Гаврилой, ни Балмашевского в Ровно уже не было. Но все же у меня осталось по окончании гимназии хорошее, теплое воспоминание об этом неблестящем молодом учителе с впалой грудью и припухшими от усиленных занятий веками. Прошло еще лет 10. Система в гимназиях определилась окончательно. В 1888 или в 1889 году появился памятный циркуляр о кухаркиных детях, которые напрасно учатся в гимназиях. У директоров потребовали особую статистику, в которой было бы точно отмечено состояние родителей учащихся, число занимаемых ими комнат, количество прислуги. Даже в то глухое и смирное время этот циркуляр выжившего из ума старика Делянова, слишком наивно подслуживавшегося кому-то и подставившего точки над «и», вызвал общее возмущение. Не все директора даже исполнили требования статистики, а публика просто накидывалась на людей в синих мундирах народного просвещения, выражая даже на улицах чувство общего негодования. В это время мне довелось быть в одном из городов нашего юга, и здесь я услышал знакомую фамилию. Балмашевский был в этом городе директором гимназии. У меня сразу ожили воспоминания о нашем с Гаврилой посягательстве на права Государственного совета, о симпатичном вмешательстве Балмашевского, и мне захотелось повидать его. Но мои знакомые, которым я рассказал об этом эпизоде, выражали сомнение. Нет, не может быть. Это, наверное, другой. Оказалось, что это был тот же самый Балмашевский. Но, возмутивший всех циркуляр, он принялся применять не только за страх, но и за совесть. Призывал детей, опрашивал, записывал число комнат и прислуги. Дети уходили испуганные, со слезами и недобрыми предчувствиями. А за ними исполнительный директор стал призывать беднейших родителей и на точном основании циркуляра убеждал их, что воспитывать детей в гимназиях им трудно и нецелесообразно. По городу ходила его выразительная фраза: «Да что вы ко мне пристаете? Я чиновник. Прикажут вешать десятого. Приходите в гимназию, так и будут висеть рядышком, как галки на огороде. Адресуйтесь к высшему начальству». Мне опять вспомнился тургеневский Мордарий. Балмашевские, конечно, тоже не злодеи. Они выступали на свою дорогу с добрыми чувствами. И если бы эти чувства требовались по штату, поощрялись или хоть терпелись, они бы их старательно развивали. Но жестокий, тусклый режим школы требовал другого и производил в течение десятилетий систематический отбор. Старательный Балмашевский сделал карьеру, а Авдеев умер незаметным провинциальным преподавателем словесности на окраине.